Старый рыцарь. Он был весной своей в земле обетованной, и много славных дней провел в тревоге бранной. Там ветку от святой оливы оторвал он, на шлем железный свой ту ветку навязал он. С неверным он врагом, нося ту ветку, бился, и с нею в отчий дом прославлен возвратился. Ту ветку посадил сам в землю он родную и часто приносил ей воду ключевую. Он стал старик седой, и сила мышц пропала, из ветки молодой олива древом стало. Под нею часто он сидит уединенный, в невыразимый сон душою погруженный. Над ним, как друг, стоит, обняв его седины, и ветвями шумит олива Палестины. И внемля ей во сне, вздыхает он глубоко о славной старине и о земле далекой.